Константин Назимов, врачеватель, мое призвание, том 2, пролог. По массивным камням, из которых сложены стены, проскакивают невидимые обычным взглядом всполохи. Давящая и серая атмосфера, зарешеченное окошечко под потолком, двое лежаков из грубых досок, стол и два табурета, а еще небольшой светильник над железной дверью, вот и вся обстановка в камере. Сижу и размышляю о том, как до жизни такой докатился. Скажи мне кто-нибудь, что проявлю сострадание к отравителю и попытаюсь его спасти, то никогда бы не поверил. Это все чертовка Кати. И как на ее просьбы поддался Островская, заявилась с курорта неожиданно, да еще в сопровождении статного господина, являющегося начальником сыскного отдела Петербурга. Мол, она с Семеном Игоревичем, как оказалось, давно знакома. Честно говоря, даже укол ревности почувствовал, когда девушка вошла с ним под руку в нашу с Натали приемную, где мы организовали прием больных. Баронесса в тот момент отсутствовала, ее на прогулку пригласил великий княжич. Максимилиан даже озаботился наперсницей для моей компаньонки. И чего, спрашивается, боится? Слухи и так гуляют самые различные. Ну, началось все с того, как он вместе с нами прибыл на прием, организованный собственноручно. И все бы ничего, да глаз с баронессы не спускал. А когда спутник княгини Крауза применил заклинание слияния с землей, ударив по Максимилиану, то всем показалось, что баронесса того защитила. Прикрыл глаза и вспомнил, как Яна Карловна ко мне направилась с неким господином. Я тогда определил, что жить спутнику моей недавней пациентки осталось пара недель. Но вот дальше, все произошло слишком быстро. Самодержавию и правлению Коршуновых пришел конец. Выкрикнул спутник княгини и вскинул руки вверх. Аура террориста, как потом обозвали барона Меркулова журналисты, сменилась всполохами на темные цвета, глаза побелели, а лицо позеленело. Удар мощнейшего заклинания некроманта, которое барон никоим образом не мог применить, ибо не обладал такой силой. Слияние с землей превращает источники оказавшихся поблизости в этакую глиняную массу, которая забивает органы дыхания. Люди начинают давиться и задыхаться, умирают в страшных муках за несколько секунд. А если говорить про того, на кого обрушивается некроманское воздействие, то у того кожа начинает лопаться, а кровь застывает. «Нет!» – воскликнула Наталья и выставила ладошки в сторону темной дымки, устремившейся к ней и Максимилиану. «Все внимание оказалось к моей компаньонке приковано, а я лихорадочно вычерчивал в воздухе защитные руны, усиливая их поглощением некроманского заклинания. Отток силы из моего источника лавой выплеснулся, окутал баронессу в сверкающий защитный кокон, из которого ударили искры в сторону тогда еще неизвестного мне господина. Атаку отбил, а сам с трудом остался стоять на ногах. В очередной раз почти все из источника вычерпал и мысленно ругался последними словами на свою беспечность. Как не озаботился щитами, доверился охране великого княжича. Вот же глупец. А вот госпожа Краузе таковой точно не являлась. Она ко мне медленно подошла, бледная и с подрагивающими пальцами, с трудом разжала губы и прошептала: «Александр Иванович, большое вам спасибо, вы в очередной раз меня спасли, как и всех присутствующих. Понятия не имею, что вселилось в моего спутника, но он бы нас тут всех уничтожил. Вы преувеличиваете мои заслуги», — выдавил из себя, не спеша говорить, что в чем-то она права, за одним исключением, что ощущать на собственной шкуре удар слияния с землей не имел никакого желания. А промедли я, то все бы оказалось печально. Натали в какой-то степени подставил, точнее, ее использовал, так как она находилась на линии основного удара. Увы, воспользоваться Максимилианом в качестве орудия не имел возможности. У парня источник неплохой, но взять его под контроль за считанные мгновения точно не мог. Как и со своего места атаку ликвидировать я оказался не в состоянии. С другой стороны, мог огородить себя щитами и сбежать, но из присутствующих мало бы кто выжил. Натали бы так точно, а за нее ощущаю ответственность. Энда, не все ладно в империи. Сейчас-то уже немного во внутренней политике разобрался и ужаснулся происходящему. Действующими порядками недовольны во всех слоях общества, и кто-то этим отлично режиссирует и дирижирует. Посвятил этому занятию чуть больше недели, выискивая различные факты и даже не брезгуя сплетнями и слухами. Правда, это случилось чуточку позже, а тогда на приеме возникла паника, шум, гам, крики. На секунду испугался за Натали, когда та стала без чувств падать, а ее подхватил на руки Максимилиан и со всех ног куда-то рванул. Только княгиня Крауза и я сохраняли спокойствие и невозмутимость. «Господин Воронов, вы очень опасный противник», — мило улыбнулась Яна Карловна. «Разве мы с вами по разные стороны баррикад?» — хмыкнул я, найдя в себе силы сканировать ауры окружающих. Угроз нет, но и барон Меркулов не казался опасным, пока у него не активировалось отложенное заклинание. На спутника княгини кто-то воздействовал, и это бесспорно. Печально, что какой-то некромант решился противостоять правящему клану и порядку в империи. Чем он только думал, или на них мало гонений. Допускаю, что возникли некие обстоятельства, вынудившие сильного мага земли, оперировавшего темной силой, так поступить. Нет смысла кого-то винить, если непонятны причины и мотивы. Увы, до сей поры мне ничего не известно об этом происшествии. Знаю только то, что жандармы, полиция и тайная стража землю носом роют, да воз и ныне там. Никаких улик неизвестный враг не оставил. Исполнитель мертв, а даже мне не удалось снять слепок урного следа того, кто накладывал высшие заклятия. Честно говоря, после всего случившегося, анализируя свои действия, пришел к выводу, что имелся только такой вариант. Попытайся я провести сканирование или диагностику заклятия, то все могло печально завершиться. Александр Иванович, прошу, не забывайте мой дом и приходите в любой момент. Мы, с Еленой Федоровной, вам всегда будем рады, быстро произнесла княгиня, оглядываясь на приближающегося телохранителя великого княжича. Не заметил на приеме вашу внучку, задумчиво сказал Яне Карловне. С госпожой Малагиной все хорошо, бедняжка в депрессии. Княгиня сделала опечаленное лицо, а потом с хитринкой на меня посмотрела и продолжила. Молодость она такая, что неразделенное чувство или недопонимание вгоняет в тоску и грусть. Пройдет, уверенно ответил я. А сейчас, простите, мне следует позаботиться о компаньонке. Да-да, идите, вы и так сделали невозможное, задумчиво произнесла княгиня. Удивительно, но о своих догадках и наблюдениях в отношении меня она ни с кем не поделилась. Зато их высказал Максимилиан, к которому меня проводил его телохранитель. При этом нас не хотели пускать стражи, и только рык из-за дверей взбешенного княжича помог попасть в его апартаменты. Натали без чувств, бледная и тяжело дышащая, лежала на диване, а возле нее сидел его светлость. «Что с ней?» — обернулся ко мне Максимилиан, в глазах которого разжигается опасный огонь гнева. «Спонтанный защитный выброс», — спокойно ответил я, только сейчас убирая с Натали собственное воздействие рунного плетения. Это оказалось не так-то просто сделать. Магический источник баронессы воспротивился, осуществив привязку к моим заклинаниям. Пришлось к девушке подойти и под хмурым взором великого княжича положить ладонь на лоб своей компаньонки. Поделился с Натали частичкой силы, на секунду взял под контроль ее источник и только тогда убрал наложенные на нее щиты. Похоже, в очередной раз ошибся, и дар девушки тяготеет не только к предвидению, но и защите. Очень неплохая связка, учитывая, что и целительским заклинанием она обучаема. Другой вопрос, что все вместе довольно-таки тяжелая задача для хрупкой баронессы. Если пожелает совершенствоваться в этих направлениях, то предстоит всерьез учиться, а не на свидание бегать. Это, не говоря уже про какие-то серьезные отношения с молодыми людьми. Сразу же вспомнились слова княгини про молодость, которая требует не сидеть за столом с пыльными фолиантами, а блистать на приемах и балах. Ну, это я про свою компаньонку. Как бы она голову от кавалера не потеряла, ведь действительно пыталась его собой прикрыть. Что произошло, где я? Чуть слышно прошептала Натали, распахнув веки. Ваша светлость, дозвольте вас осмотреть. Раздался с порога голос господина, сжимающего в руке слуховую трубку. Целитель задумал прослушать дыхание Максимилиана, для чего, если великий княжич себя неплохо чувствует, ну, не считая его гнева. Господин Цветаев, а где вас черти носили? Чуть слышно поинтересовался Максимилиан, сделав шажок в сторону целителя. Мне только сообщили, сразу к вам побежал, невозмутимо ответил тот, и провел ладонью по своей бородке. Ну, на то, что он торопился, не очень-то похоже, даже не запыхался, при том, что десяток лишних килограмм имеет, да и возрастом под шестой десяток, это если оценивать физическое состояние. «Нет нужды, вы свободны», — сказал Максимилиан, делая рукой жест, как бы останавливая приподнимающуюся баронессу. «Как будет угодно, вашей светлости», — чуть заметно пожал плечами целитель и закрыл за собой дверь. Хаем даже не удосужился провести диагностику, а вот я ее сделал и убедился, что с Натали все хорошо. Честно говоря, меня больше девушка беспокоила. Сыну императора сумеют помочь, да и поболеть он может себе позволить. Хотел тогда незамедлительно откланяться, но нас не спешили отпускать. И как вы доберетесь в этот час? Еще и с учетом того, что на каждом шагу стража, отмахнулся Максимилиан, когда я заявил о намерении покинуть резиденцию. Пешком дойдем, парировала Натали. Ну, понять ее легко. Нас при его светлости допросила стража и недвусмысленно дали понять, что являемся подозреваемыми. Удивительно, в дела дознавателей Максимилиан не влезал и не протестовал. Молча стоял у окна к нам спиной и слушал этакий допрос, устроенный тремя господами. Больше всего их интересовали щиты Сухарева и то, каким образом ей удалось нейтрализовать такое мощное темное заклинание. На то, что все случилось спонтанно и проснулась дремлющая защита в источнике девушки, они не поверили. Кстати, правильно сделали, но нам это грозит проблемами. В итоге, резиденцию мы все же покинули. Нас отвез на автомобиле адъютант его светлости. А потом 8 дней о Максимилиане мы не слышали. Моя компаньонка ходила хмурая и целыми днями требовала, чтобы ее обучал. Эх, как же спокойно все тогда было. Правда, пациенты не спешили посещать наш кабинет врачевателя, если не считать простого народа. Кому-то мы помогали, но в основном давали рекомендации, понимая, что работать себе в ущерб никак нельзя. А цветы Натали продолжали посыльные приносить. Когда на пятый день опять раздался утром дверной звонок, то баронесса буркнула: «Если опять даже записки не получу, то пусть он катится ко всем чертям». Так и поступила. Не приняла очередной букет, чем меня порадовало, есть на компаньонку планы. Успеет еще шашни с молодыми людьми покрутить, ей учиться требуется, а не отвлекаться на любовные истории. Согласен, брюзжу, как старый дед, но ведь уведут Натали. И что тогда? Она уже сносно мне помогает, с легкими травмами на раз справляется, ребятню лечит, правда, зачастую бесплатно. Еще и смущается, когда начинает оправдываться, что тем заплатить нечем. Добрая она душа, за ней глаз и глаз нужен, а то нас разорит. Хотя, было бы чего, как-то стремительно тают заработанные средства, а еще недавно казалось, что разбогател, ну, по местным меркам. Удивительно, но протекция госпожи Крауза не очень-то способствует нашему с баронессой процветанию. Сразу после памятного приема у великого княжича, к нам пациенты вроде бы пошли, но потом как отрезало. Уж не Максимилиан ли этому поспособствовал, не удивлюсь, но фактов нет. Пару дней назад пообщался с Вертлугинами, они посетили Петербург по каким-то своим делам, в том числе и вновь предложили сотрудничество. К сожалению, условия выставили неприемлемые, вынужденно отказался, чем расстроил Марию. Тем не менее, если окажусь в столице, то кое-какие зелья у них готов заказывать, а пока приходится собственноручно их варить, чего никогда не любил делать. Зато приглядываюсь к лавкам, где делают на заказ различные магические штучки. Хорошие мастера встречаются, их изделия чуть ли не произведения искусства, чего не скажешь о плетениях и свойствах в различных украшениях. Так бездарно тратить магические накопители еще следует умудриться. За такое отношение даже подмастерье из моей прошлой жизни стал бы возмущаться. Про восстановление артефактов и вовсе молчу. Былые свойства им не возвращают, и те постепенно угасают, теряя заложенную в них силу. Или пока еще не столкнулся с чем-то стоящим, еще не во всем разобрался, но уже понял, что отношение к человеку, лишенному титула, мягко сказать, презрительно осуждающее. И никому нет дела, что почти ничего не мог сделать. Зато мне посулили помощь в этом вопросе разобраться и собрать определенные доказательства о сговоре. Кати, хитрюга, тонко к этому подвела. Правда, возражать не стал, когда она меня убеждала помочь ее знакомому. Непроизвольно улыбнулся, вспомнив, какие госпожа Островская применила методы, дабы своего добиться. Натали утром осуждающе на Кати смотрела, а на меня метала гневные взгляды. Ну, согласен, немного пошумели, полог тишины не сумел скрыть все охи и вскрики, еще и от той, у кого нос любопытен. А ведь не планировал с бывшей невестой поручика Сазонова возобновлять отношения, но и не противился, когда она напросилась на ужин и каким-то чудом сумела убедить мою компаньонку, чтобы та оставила нас одних, но это случилось немного позже. После же того, как она осмотрелась в моем небольшом кабинете, то предложила посетить ближайший ресторан и продолжить отмечать встречу. Натали с нами не пошла, осталась дожидаться пациентов и обещала за мной прибежать, если сама не справится. Александр Иванович, дело в том, Семен Игоревич обещал по своим каналам разузнать, как наказать тех, кто вас обидел, заявила Островская, когда мы втроем с ее спутником пили кофе. Господин Воронов, не поймите превратно, Екатерина Матвеевна предлагает нам заключить некую сделку, надеюсь, взаимовыгодную, задумчиво произнес начальник сыскного отдела. Господин Бурин, не совсем понимаю, к чему вы подводите, я внимательно посмотрел на знакомого Кати. Удивительно, но моя диагностика не выявила между этими двумя каких-то близких отношений. Другими словами, почти на 100% уверен, что они не стали любовниками. И почему этот факт меня обрадовал? Неужели моя симпатия к Островской способна перерасти во что-то большее? Все просто, пожал плечами сыщик, как мысленно его окрестил, вы помогаете мне, а я вам. Саша, соглашайся, если правильно поняла, то только ты способен разобраться в запутанном деле и тогда не казнят того, кто не виновен в приписывающих ему злодеяниях. Эмоционально воскликнула Кати, и все же я колебался, когда узнал подробности просьбы ее спутника. Еще и вопросом задался, почему это сыскной отдел с таким делом не справился. Вроде и факты с уликами налицо, а Бурин им не верит. Конечно, обвиняемый является отцом его давнего приятеля, но это ничего не меняет. Я тогда взял время подумать, а Островская, как только мы остались с ней одни, потупила глаза и прошептала. Курорт меня не совсем излечил и хочу попросить вас меня внимательно осмотреть. Вы же согласитесь? Она взглянула мне в глаза и в них прочел столько затаенной надежды, мольбы и обещания страсти, что отказать не сумел. Когда вернулись к баронессе, то та встретила нас неожиданно приветливо и объявила, что через посыльного заказала на дом ужин. Александр Иванович, у нас же никогда никто в гостях не было, а это неправильно, позвольте пригласить Екатерину Матвеевну к нам, произнесла Натали, делая какой-то знак Кати. Мне бы очень этого хотелось, а чашкой кофе и двумя конфетами я не наелась, поддержала мою компаньонку Островская. Я так голодна, печально вздохнула баронесса. Господин Воронов, вы же не дадите умереть с голоду двум обворожительным спутницам, разве могу такое позволить? Вопросом на вопрос ответил, мысленно удивляясь, когда это они успели найти между собой общий язык. А предложение господина Бурина и впрямь меня заинтересовало. Семен Игоревич оставил о себе хорошее впечатление. Правда, он не так стар, лет 28, умен, статен, физически развитый, что немаловажно, не попытался в постель Кати затащить. Интересно, а она этого делать не пробовала? Судя по всему, даже мысли такой не имела. Да и на курорте пробыла всего ничего. Вернулась не к отцу, а ко мне. Какие из этого выводы? Рано их делать. И даже сидя на тюремной кровати, в ожидании, когда приведут подозреваемого, я пока не спешу строить какие-то долговременные планы. Глава 1. Взаимовыгодное предложение. Глава 1. Взаимовыгодное предложение. Ожидание затягивается. Похоже, Семену Игоревичу не так-то просто решить вопросы с арестантом, на шее которого уже почти затянулась петля. История владельца трактира и недавно открытого ресторана странная. Его обвиняют в попытке массового убийства, в том числе своих кредиторов. За такое деяние предусмотрена казнь через повешение или расстрел, являясь он из высшего общества. Хотя, читал о прецедентах, когда предварительно император лишал изверга титула и тогда изуверов сдергивали на одной из центральных площадей. Господину Бурину сообщили о происшествии, когда он размышлял, а не вернуться ли с курорта. Один из его доверенных людей знал, что Семен Игоревич дружен с дочерью подозреваемого и оказывал ей знаки внимания. По словам Островской, дочь арестованного еще не в курсе произошедшего, гостит у тетушки в столице. Последнему обстоятельству знакомый Кати не то, чтобы доволен, они не так давно разругались в пух и перья. Честно говоря, не вникал в причины ссоры. Меня больше заинтересовало то, каким способом произошло двойное убийство и массовое отравление на банкете в недавно открывшемся ресторане. Нет, что-то там нечисто, потер выданный мне надзирателем браслет, позволяющий защитные плетения тюрьмы обходить и пользоваться своим источником. Под подушечкой пальцев ощутил приятное покалывание и мысленно улыбнулся. Есть еще одна причина, по которой тут нахожусь. Мне интересно посмотреть, как устроена защита этого места. Не хотелось бы здесь когда-либо оказаться в качестве узника, когда блокируется дар и ничего-то сделать невозможно. Но ведь всегда есть возможность подготовиться заранее и оставить некие метки в защите. Сделать это не так просто, Но, как и подозревал, моих сил и умений хватит. Поэтому-то и порезал ладонь острозаточенной монетой, а потом невзначай прикоснулся к каменной кладке. Нет, полностью обезопасить себя не получится, но кое-какими способностями воспользоваться смогу в случае чего. А если и в других тюрьмах схожая защита, то и там сумею ее расшатать. А над информацией, которую получил благодаря этому посещению, предстоит поразмыслить. Кати об этом знать не следует, а то еще обидится. Массивная стальная дверь отворилась без единого скрипа. В камеру вошел господин Бурин, а следом за ним последовал невысокий полноватый мужик, лицо которого распухло от побоев, а глаза превратились в узкие щелочки. Меня заинтересовали изящные кандалы на запястьях арестанта. Удивительно, похожие браслеты уже встречал, правда, в моем мире их предназначение служило другим целям. Такие украшения использовались при ритуале бракосочетаний. Александр Иванович, это тот человек, о котором говорили, произнес мрачный Семен Игоревич. Ждловствуйте, выдавил из себя арестант. Это скольких же он зубов лишился? Энда, признание из него выбивали упорно. Интересно, сознался, судя по ауре, то тот еще упрямец. Жаль, не могу продиагностировать источник душегуба, как про него недавно надзиратель говорил. Здравствуйте, вздохнув, сказал я, понимая, что другое приветствие неуместно. Не говорит же добрый день или что-то в таком роде. Увы, но ничего хорошего для арестанта нет. Зашимплевели. Поинтересовался заключенный и криво усмехнулся. Огласить приговор, с него бы браслеты снять, посмотрел я на господина Бурина. Сыщик поморщился и бросил взгляд в сторону двери. Антон Борисович, вы же благоразумный человек, задал вопрос сыщик отцу той, с которой мог бы создать семейный очаг. Да, тихо выдохнул тот, уштал, школе бы все закончилось. Семен Игоревич вытащил из кармана камень в оправе и провел им по металлу кандалов. Те замерцали и открылись. Уже не удивляюсь тому, как брачные браслеты используют. Занимательно другое, они не так давно сделаны, а изначально как их увидел, то посчитал древними. Кто-то скопировал, не понимая для чего эта вещь. А что, если я возродился спустя столетия, а не перенесся в другой мир? Правда, это мало что меняет, про путешествия как в прошлое или будущее, как и на другие планеты никогда не слышал. Честно говоря, предположений строилось множество, именно на основании них и проводил ритуал, когда в собственной резиденции голову на плаху положил. «Разрешите?» – протянул я руку к кандалам. «Это блокиратор источника», – пояснил сыщик, отдавая мне требуемое. «Излишняя перестраховка, так как в этих стенах, без специального браслета никто не в состоянии создать то или иное, самое простенькое заклинание». «Уже понял», – кивнул я и покачал головой. «Действительно, бездумно кто-то артефакт скопировал, но не все его плетения и скрытые руны нанес. Следует ли говорить, что если предмет усовершенствовать, то он способен сигнализировать о супружеской измене, устанавливать местонахождение владельца, осуществлять между парой мысленную связь? Разумеется, это далеко не все его возможности. Что хотели? Не выдержал молчания арестант. Вы меня не перебивайте, только следите за рассказом. Я посмотрел в глаза Антону Борисовичу и когда тот согласно кивнул, продолжил. Перескажу известные факты, меня не интересует финансовая сторона. Возражение, чуть повысил голос, размышляя, а не воспользоваться ли руной подчинения, совместив ее с заклинанием правдивости. Изначально так планировал поступить, а теперь сомневаюсь, что после такого, его источник, да и он сам выдержит. Бесчисленное количество гематом на теле арестанта, порваны несколько связок, выбиты зубы, трещина в колене и сломано 3 ребра. Если ему помощь не оказать, то суток не проживет. Это при учете того, что про него все забудут. Итак, ваш кредитор праздновал в вашем заведении юбилей. Почему он не устроил прием в собственном доме, мы задаваться вопросом не станем. Не до этого сейчас. Торжество шло нормально ровно до того момента, как вы не преподнесли торт, собственноручно изготовленный. В последнем оказался яд, действующий на определенных людей, что указывает на вас. В том числе обнаружены составляющие на вашей кухне и остатки в пиале. Меня больше всего интересует рецептура и то, откуда вам стало известно темное заклинание, подвластное некромантам. Уже не секрет, что вы обладатель темного дара, но до этой поры применяли его во благо окружающим. Все верно, задал вопрос, внимательно отслеживая ауру и источник подозреваемого. Пока говорил, то Семен Игоревич все больше мрачнел и даже кулаки сжал. А вот Зарин, такая фамилия у трактирщика и ресторатора, выслушал молча и неопределенно пожал плечами. «Говорите», — устало произнес сыщик. «Нет необходимости», — взмахнул я рукой и подошел к Антону Борисовичу. «Сейчас будет очень больно, но вы вспомните то, над чем так долго бьетесь», — оглянулся на сыщика и спросил. «Господин Бурин, вам же докладывали, что некоторые моменты ваш знакомый не в состоянии рассказать. Незначительные детали», — прищурившись, ответил тот. «Дьявол кроется в мелочах», — хмыкнул я и активировал созданную паутину внутри источника арестанта. У Зарина подкосились ноги, и он бы рухнул, не подхвати я его. Сам ли он травил своих кредиторов или кто-то другой? Пока на этот вопрос нет ответа. Знаю только то, что его подставили и наложили плетение темноты и забвения на некоторые эпизоды в недавнем прошлом. Имеют ли они отношение к делу? Подозреваю, что там кроются ответы. Конечно, мог бы действовать не так топорно, да боюсь, у Антона Борисовича времени нет. Сильно разницы не вижу, от чего он умрет, с петлей на шее, на расстреле, стоя перед строем солдат или его забьют сокамерники или тюремщики с дознавателями. Уверен, даже господин Бурин не в силах последнему помешать. Умер банкир-меценат и его супруга, пострадала их родня и гости. Удалось спасти сына и дочь, но и те пока в себя окончательно не пришли. «Александр Иванович, что вы узнали?» — задал вопрос сыщик, когда мы уложили на кровать стонущего ресторатора, как мысленно того окрестил, отринув все же то, что он является душегубом. Теоретически он мог бы такое провернуть, мотив у него есть, в том числе и темный источник, маскирующийся под светлый. Однако он не обладает не только необходимым запасом силы, но и у него не тот характер, правда, могу еще ошибаться, осторожно ответил я. Мы как-то сумеем это доказать, напряженно уточнил сыщик. Кто-то близкий установил на источник господина Зарина заклинание забвения на определенные периоды его жизни. Таких провалов у него достаточно, но они не из долгосрочной памяти. Примерно последние год-два, не больше, медленно произношу, мысленно изучая полученные данные из источника подозреваемого. Вот как, задумчиво произнес Семен Игоревич. Странное совпадение, но я бы дал руку на отсечение, что она ни при чем. О ком речь? Поинтересовался я. 2 года назад господин Зарин женился, до этого времени почти 10 лет вдовствовал. Его дела шли ни шатка ни валка, а когда встретил Евгению Марковну, то разительно изменился, в лучшую сторону. Сыщик потер щеку и поспешно продолжил. Нет, она бы на такое не пошла, да и с Аней, дочерью Антона Борисовича, у нее прекрасные отношения. Хм, приходилось множество раз видеть и встречать тех, кто выдает себя за другого, до поры до времени. Однако, делать выводы рано, как и то, каким образом оказался Бурин на курорте. Он же в неплохой физической форме, так которой неровно дышит, находится в столице. Поругались? Ну-ну, так я и поверил. Скорее всего, Семен Игоревич выполнял какое-то поручение или расследование на курорте. Там он встречает Островскую, получает сообщение о случившемся с отцом его девушки и возвращается, чтобы взять расследование в свои руки. При этом обращается ко мне, обещая помощь со сведениями о тех, кто моего предшественника вогнал в долги. «Гм, господин Бурин, а не встретится ли нам с госпожой Зариной?» — спросил я, немного подлечивая лежащего без сознания ресторатора. «А к Антону Борисовичу, на вашем месте, я бы приставил охрану, а то очень уж из него показания старательно выбивали, этак он долго не протянет». «Уже сделал», — мрачно ответил сыщик. «Тогда пойдемте», — кивнул я в сторону двери, — «тут нам делать больше нечего, и все же за стенами тюрьмы дышится легче и магические потоки ощущаются сильнее. Выданный мне браслет далеко не полностью перекрывал магию казематов, и это тоже наводит на некие размышления. Получается, что артефакторы стали слабее, раз создают вещи, которые не такие мощные, как в древности. Этому свидетельствуют брачные браслеты, приспособленные под кандалы. А она тут чего делает?» — буркнул сыщик, кивнув в сторону прогуливающейся возле своего автомобиля госпожи Островской. Завидев нас, Катя мило улыбнулась, поправила шляпку и поспешила навстречу. Мой спутник с ней поздоровался, шаркнул ножкой и облобызал ручку девушки. «Гм, мне так же поступить, сделать вид, что утром не завтракали за одним столом, а чуть ранее не принимали совместно душ. Дорогая, а чего ты тут делаешь? Разве не собиралась навестить дядю, а потом помочь Натали?» — взяв за руку Островскую и смотря той в глаза, спросил я. Кати захлопала веками, щечки мгновенно покраснели, в глазах сверкнули опасные искры гнева, но она мило улыбнулась и ответила: «Александр Иванович, вы ошибаетесь, таких планов у меня не имелось». «Неужели я ошибся?» — удивленно посмотрел на свою любовницу и, медленно склонившись, поцеловал ее ручку. Сыщик что-то неразборчиво буркнул. Судя по ауре, его эта ситуация забавляет. А вот Кати начинает психовать. «Екатерина Матвеевна, надеюсь, ничего не случилось?» — поинтересовался господин Бурин. «Мне стала любопытна судьба того, за кого вы беспокоились», — посмотрела на сыщика девушка. «И только», — недоверчиво хмыкнул тот. «Нет, еще мне скучно», — пожала плечиками девушка и озорно на меня взглянула. «Кто-то обещал меня развлечь и покатать на лодке. Не так ли, Александр Иванович?» «Хм, что-то я такого не припомню. Да и на Кати это не похоже, демонстративно нарушает рамки, отведенные в обществе незамужним дамам. Или пытается таким образом всем сообщить о наших отношениях. А не спешит ли? Репутацию ведь потеряет. Честно говоря, Островская выбивается из общества, на пересуды которого ей плевать. Остаться наедине с молодым человеком и демонстративно показать к нему свое отношение способна одна из сотни аристократок в ее возрасте. Все это последствия травмы и воздействия некроманта, а еще баловство отца. Мы обязательно организуем отдых на природе, но немного позже», — улыбнулся я своей любовнице, подумал и добавил: «К такому мероприятию необходимо подготовиться, дабы никто потом не обиделся». Островская нахмурилась и задумчиво на меня посмотрела. Я же остался невозмутим, не собираясь у взбалмошной девушки идти на поводу. Хватит того, что она уже выбила из меня обещание посетить театр, ресторан и казино. Все вечера на неделю плутовка распланировала. Ну, ее поджидает сюрприз в виде моей компаньонки, которую успел предупредить и предостеречь, чтобы не вздумала отказываться или обещать Кате не мешать ее планам. Баронесса не сразу согласилась, пришлось ей намекнуть, что так она заставит помучиться Максимилиана и, возможно, даже вызовет у того ревность. Но для этого еще потребуется в очередной раз потратиться. Платье, которое приобрели Сухаревой для приема у великого княжича, пришло в негодность. Да и как бы появляться в нем постоянно девушке никак нельзя. Это мужчинам легче, когда сложно разобраться, новый на нем костюм или нет. А еще требуются украшения, к ним уже приценился и остался неприятно удивлен ценниками. Ну, на одежду мы и так с Натальей уже чуть ли не состояние, по нашим меркам, спустили. Однако, требуется еще немало вещей. Поэтому-то и неудивительно, когда дамы, отправляясь в путешествие, имеют такой багаж. Так что вы узнали? — не удержалась от любопытства Кати, кивнув в сторону тюремных ворот. Я неопределенно пожал плечами, предоставив отвечать Семену Игоревичу. Удивительно, но сыщик не стал ничего от Островской скрывать. С чего это он такой разговорчивый? Подозрения, что мы встретились не просто так, только усилились. Но диагностика показывает, что господин Бурин не настроен ни против меня, ни против Кати. Или он собрался подобраться к моей компаньонке? Не похоже. Пожалуй, при случае задам ему пару прямолинейных вопросов и посмотрю на реакцию. Ужасно не люблю, когда кто-то ведет рядом какую-то игру. Так я вас подвезу, а заодно и кофе выпьем, — кивнула Островская на машину, а потом хихикнула. — Побуду вашим шофером. Семен Игоревич не стал отнекиваться, поблагодарил Кати и первым направился в сторону машины. Я же взял девушку за руку и чуть слышно спросил: «Ты чего задумала?» «Саш, не ревнуй», — неправильно поняла она мой вопрос. «У господина Бурина есть невеста, которую он бросил и отправился на курорт», — хмыкнул я. «И что такого?» — пожала плечиками Островская. «Ничего», — задумчиво ей ответил и медленно повел свою спутницу к авто. Сыщик устроился на заднем сиденье. Я, без раздумий, присоединился к Бурину, явно разочаровав свою любовницу. Кати, прежде чем завести автомобиль, печально вздохнула, сморщила свой очаровательный носик, а потом сняла шляпку и положила ее рядом с собой. «Что ж, прокачу с ветерком», — усмехнулась девушка. «Господин Бурин, дорогу подсказывайте». Увы, обещание она не выполнила, разогнаться оказалось невозможно. Пролетки так и снуют, пешеходы чуть ли под колеса не бросаются, а еще от нашей водительницы требовалось реагировать на подсказки сыщика, куда править. И все же, преимущество машины признаю, перемещаться по городу на ней комфортнее и быстрее, чем на пролетке. «Неплохое заведение», — оценила убранство ресторана Островская, изучая меню. «Согласен», — не стал с ней спорить, наблюдая, как наш спутник что-то втолковывает распорядителю зала. «Кстати, посетителей мало, все два столика занято. Почему так? Думаю, все из-за слухов о произошедшем. Мало кто захочет перекусить в заведении, где произошло массовое отравление, а владельца в этом подозревают. Хотя, если состоится казнь, то любопытных тут появится много. Попросила встречи с супругой владельца заведения, произнес Бурин, присоединяясь к нам. Вы ее подозреваете? Внимательно посмотрела на меня Кати. С чего такой вывод? Пожал я плечами. Женщину даже не видел. А вот и Евгения Марковна, произнес Семен Игоревич, кивнув в сторону медленно идущей к нам дамы в темной одежде. И вновь темный и сильный источник, мгновенно определил я. Мало того, он также маскируется под светлый, как и у арестованного. Пожалуй, у дамы дар намного сильнее супруга, и она способна создать зелье отравы и забвения. Как-то пить кофе в этом заведении мне расхотелось. Здравствуйте, нервно улыбнувшись, произнесла госпожа Зарина, подойдя к нашему столику. Бурин нас познакомил и не стал скрывать, что попросил меня помочь разобраться в произошедшем. Евгении Марковне, лет 35, она могла казаться довольно симпатичной, если бы на лице не имелось печального выражения и недавно не рыдала. Лицо чуть припухшее, глаза красные, но держится хорошо, старается не показывать боли, которая в душе поселилась. Конечно, делать выводы рано, но так преступники не страдают. Кстати, Островская это тоже подметила и с надеждой на меня посмотрела. Хм, а что, если супруга арестанта актриса? Если говорить откровенно, то времени мало, спокойно сказал я, когда владелица заведения присоединилась к нам за столиком. Готовы ли вы помочь в расследовании и снять щиты со своего дара? Внимательно посмотрел на Евгению Марковну. Мне нечего скрывать, дернула та головой. Ойли, усмехнулся я. У каждого есть то, что не хотелось бы делать достоянием другого. Сейчас речь не об этом. Как понимаю, вашего супруга казнят, если господин Бурин не добудет доказательства его невиновности и не отыщет виновного. Я же сказала, делайте что нужно, нервно заявила Евгения Марковна. Кулончик, будьте добры, снимите, кивнул на наглухо застегнутое платье женщины, а та непроизвольно руку на грудь положила. Артефакт, скрывающий темный дар, коротко прокомментировал, а потом добавил, не волнуйтесь, мы не из тех, кто считает такую магию и ее проявление запретной. Владелица заведения медленно кивнула и, не отрывая от меня пристального взгляда, расстегнула замочек цепочки и вытащила подвеску, в которой блеснул драгоценный камень в серебряной оправе. «Могу полюбопытствовать», — протянул руку к амулету. «Если не побойтесь», — нервно ответила госпожа Зарина. Не стал ей отвечать, взял в руки артефакт и посмотрел на камень. Честно говоря, мне не требовался непосредственный контакт с подвеской. Хотел посмотреть на реакцию владелицы, но та проявила стойкость и никак не отреагировала. А вот вплетенная руна искажения в заклинании амулета меня удивила. Тонкая и изящная работа, пожалуй, даже сам бы не сумел ее повторить, имея необходимые инструменты и ингредиенты. Хотел бы с мастером познакомиться, положил перед женщиной артефакт. Он уже стар, но договориться попытаюсь, если все окажется хорошо. Правда, обещать не возьмусь, что он вас примет, спокойно ответила владелица заведения, своими словами меня поразив. Я даже на какое-то время выпал из беседы. Неужели диагностика дала сбой и амулет недавно изготовлен? Быть того не может. Значит, есть еще мастера, и это обнадеживает. А со старостью при должном подходе поборемся. Простите, отвлекся, обезоруживающе улыбнулся и посмотрел на владелицу заведения. Евгения Марковна, надеюсь, вы меня с артефактором познакомите, а сейчас, простите, но пришла пора вам снять щиты, если хотите супруга спасти. Уже пару минут их рассеяла, ответила та. Диагностика мгновенно выявила у госпожи Зариной такое же постороннее вмешательство, как и у томящегося в тюрьме арестанта. Слепок ауры того, кто накладывал заклинание, снять не удалось. Зато похожие плетения присутствуют в зале, поэтому попросила ознакомиться с бумагами, которые подписывал прежний владелец. Подозрения оправдались, господин, продавший ресторан, все заранее спланировал и просчитал, в том числе и что цена окажется небольшой, когда Антона Борисовича казнят. Все это и поведал сыщику, который внимательно меня выслушал. «Думаю, проблем с расследованием не возникнет», задумчиво сказал господин Бурин. «Спасибо вам, Александр Иванович. Не забудьте о своем обещании», напомнил я. «Через пару дней передам документы, связанные с вашим банкротством», невозмутимо ответил тот. «А что насчет нашего с вами знакомства?» Наблюдая за Кати, сидящей в авто, поинтересовался у сыщика. «А чем это вы?» – сделал тот удивленное лицо. «Неужели продолжите настаивать, что случайно встретились с госпожой Островской?» – хмыкнул я. «Спонтанно бросили все дела и поспешили не за возлюбленной, а отправились на курорт. Простите, ваша легенда не выдерживает критики. ГМ, господин Воронов, от вас сложно что-то утаить», – задумчиво потер переносицу мой оппонент. «Тогда я вас слушаю, господин Бурин», – твердо глядя в глаза сыщику сказал я. Глава 2. Случайные пациенты. Глава 2. Случайные пациенты. События глазами Екатерины Островской. Кати сидела за рулем своего автомобиля и наблюдала за тем, как господин Воронов общается с сыщиком. Девушка мысленно вздохнула и посмотрела на сумочку, в которой лежит мундштук и портсигар. И чего Саша ворчит, что курить вредно. Дым он нормально переносит, и она даже пару раз видела, как он глубоко его вдыхал. Потом говорил, что проводил очередную диагностику, но не в этом дело. Катерина осознает, что все больше и больше запутывается и в себе никак не разберется, что между ними происходит. Ей спокойно рядом с Александром, она чувствует себя защищенной и счастливой, но чего-то не хватает. «Еще раз сбежать от него», – задумчиво произнесла Островская и сразу же отрицательно покачала головой. «Нет, мне уже хватило». Она вспомнила, как искала парня, который избавил ее от уродства. Почему-то расстроилась при встрече, не обнаружив сильных чувств и в свою очередь уехала. Надеялась на курортный роман, который позволит забыть Воронова. Как бы не так, уже сидя в вагоне поезда, который еще не отошел от перрона, она все губы искусала и глаза проглядела, надеясь увидеть Сашу. Тот не пришел ее провожать, да и не мог, так как не знал ни времени отправления, ни даже куда она собралась. Через несколько дней, покачиваясь на волнах и нежась под лучами солнца, ловя на своей фигуре взгляды мужчин, она обнаружила, что ни к одному ловеласу ее не тянет. Даже флиртовать себя пыталась заставить, не вышло. Развлекалась тем, что посетила пару приемов. Попеременно выслушала завуалированные намеки от двух статных офицеров и трех господ промышленников, что они, мол, готовы ее развлекать и ублажать за толику малую благосклонности. Ну-ну, знает она, о чем те просит. И ведь недавно именно таким способом собралась излечиться от врачевателя. Еще и отец уши прожужжал, что Воронов ей не пара. Мол, она знатная барышня на выданье и способна выбрать из молодых людей, но с его на то благословения. Вот она и обрадовалась, когда встретила старого знакомого, коим оказался господин Бурин. А когда он опечаленно ей сообщил, что вынужден вернуться в Петербург, то она, не задумываясь, отправилась с ним, посчитав, что судьба сама ее возвращает к Александру. Разумеется, кроме приятельских отношений у них ничего не было и быть не могло, и вновь встреча с господином Вороновым не принесла ожидаемого результата. Или все получилось, чуть тихо шепнула Островская и провела по своей нижней губе, которую ночью прикусывала, чтобы сдерживать рвущийся из груди крик. Этак она могла соседей перебудить. Хватило и того, что Наталья осуждающе на них за завтраком смотрела, но от комментариев воздерживалась. То, что баронесса без ума от великого княжича и тот ей оказывает знаки внимания, она еще от Семена Игоревича на курорте узнала. Мол, прием, организованный его светлостью, породил множество слухов и сплетен. А то, как он нес госпожу Сухареву, только ленивый не обсудил, за исключением журналистов, хранящих молчание. «ХМ, а так ли случайно наша встреча с Буриным?» Неожиданно задалась вопросом Кати и прищурилась. Что-то не сходилось в рассказе сыщика, а то, как он осторожно расспрашивал о господине Воронове и его компаньонке, наводило на определенные мысли. Вот только кто Сашей заинтересовался, она не знает. Сомнительно, что к этому приложил руку Максимилиан. Впрочем, с тайной стражи станется разузнать все о будущей фаворитке. А то, что Сухареву ждет подобная участь, Кати не сомневалась. Не замуж же ее великий княжич позовет, этого ему никто не позволит. Жениться на обедневшей баронессе неправильно общество поймет. Но есть один неучтенный фактор, прошептала Кати, задумчиво рассматривая идеальный профиль своего любовника. Господин Воронов почему-то считает Натали младшей сестренкой или, как сам говорит, беззащитным котенком, усмехнулась и добавила. Он ее в обиду не даст, как и меня и эту нахалку Вертлугину. Кати считает Марию опасной соперницей и радуется, что та занята делами в столице. А еще есть внучка княгини Краузе, поморщилась Островская, вспомнив, о чем ей по секрету поведала баронесса. Нет, вовремя я вернулась, а папан пусть забудет о своих планах, я не кисейная барышня, сама за свое счастье поборюсь. И не так важно, будет ли это господин Воронов или кто-то еще, произнесла и поняла, что сама себе врет, расставаться с Сашей не собирается. А вот выяснить, за каким таким лешим по его следу пустили сыщика, необходимо. С господином Буриным она при удобном случае переговорит, прижмет его к стенке и узнает, кто велел ему за Вороновым следить. Повествование от лица господина Воронова. Стоим с сыщиком напротив друг друга и молчим. Семен Игоревич не отрицает, что знакомство произошло не случайно, но раскрыть мотив не торопится. Однако, не очень-то мне его признание уже нужно. Без разницы, кто задумал обо мне всю подноготную узнать, тем более что это неизвестному в любом случае не удастся. Раскрывать тайны не собираюсь, а знать того, кто отдал приказ Бурину, мне не так важно. Александр Иванович, я вам не враг, медленно произнес сыщик. Ничего плохого не замышлял. Признаю, узнай какой-то нелицеприятный факт, то доложил бы тому, кому служу. Свои обязательства перед вами выполню. Неужели досье на меня и баронессу Сухареву еще не полностью собрано? Задал вопрос, внимательно отслеживая ауру собеседника. Да, крепкий он орешек. Эмоциональный фон присутствует, но сыщик его умело контролирует. Насколько мне известно, еще не все справки собраны, хмыкнул Бурин. Надеюсь, мы не расстанемся врагами, вины за собой не чувствую, я служивый человек, но если вы захотите сатисфакции, то готов извиниться. Эк вы вывернулись, я одобрительно покачал головой и протянул ладонь собеседнику. Мир, вот так просто, поразился сыщик, отвечая на рукопожатие. Ну, нам с вами точно нечего делить, если только не госпожу Островскую. Цепко на Бурина посмотрел и уточнил. Вы же с ней просто добрые знакомые, Господь с вами, Александр Иванович. Неужто решили, что я имею виды на Екатерину Матвеевну? Уж простите, но мне милее застенчивые барышни, любящие домашний уют, отмахнулся сыщик, а потом добавил. Удержать такую даму не смогу, с моей-то работой. Хорошо, кивнул я, жду тогда от вас обещанные бумаги и, если потребуется, готов помочь в поисках настоящего преступника, указал рукой на здание ресторана. Не беспокойтесь, хищно улыбнулся сыщик, душегуб от наказания не уйдет, а невиновного в ближайшее время освободят и выплатят причиненный ущерб. Только не спугните злодея, предостерег я и добавил, он обладает сильным даром и запретными знаниями. Не таких ловились, с превосходством ответил Семен Игоревич. Что-то он несерьезно мои слова воспринял. Ну, разъяснять очевидные вещи не собираюсь, чай он уже не мальчик, раз дослужился до такой должности. Пожелал ему удачи и распрощался. Какой-то осадок от разговора остался, интуиция подсказывает, что самоуверенность до добра никого не доводила. Что-то ты хмур, прокомментировала Островская, когда занял место рядом с миловидной водительницей. Господин Бурин чем-то расстроил, все нормально, улыбнулся Кате и попросил. Подвези меня к месту работы, а то, боюсь, Наталья одна там не справляется. Небось опять детишкам синяки и ушибы лечит, усмехнулась Островская, но просьбу выполнила. Машину ведет неспешно, обсуждает со мной планы на вечер и уговаривает отправиться на прием к княгине Краузе. Приглашение от Яны Карловны получили вчера, в том числе она и лично мне записку прислала. Ссылалась на пошатнувшееся здоровье и неважное самочувствие своей внучки. Насколько знаю, княгиня не нашла того, кто на ее семью наслал кровное проклятие и подкрепил все это каким-то темным артефактом. Уж его-то наверняка обнаружили и уничтожили. Так в чем причина недуга у княгини и Елены Федоровны? Или таким образом хотят нас с баронессой отблагодарить и ввести в аристократическое общество? Ну, немного опоздали. После приема Максимилиана много благородных семейств нам приглашение шлет. Вот только мы еще до недавнего времени были не готовы. Пожалуй, следует сходить и засвидетельствовать свое почтение, обзавестись знакомствами и предложить свои услуги врачевателя, или плюнуть на все и пустить на самотек, со временем слухи распространятся и от клиентов не будет отбоя. Это еще что такое, отвлекла меня от размышления Островская, резко нажав на тормоз. Перед входом в мой кабинет стоят две кареты, возницы друг на друга орут, не боясь грозного вида городового и трех стражей. Что происходит? Вновь повторила Кати. Но я уже из машины выбирался. Городовой хмуро на меня глянул и, заступив дорогу, сказал: «Любезный, простите, пущать никого не велено. Это мой кабинет», — хмыкнул я. «Отойдите». «Извините», — стушевался страж порядка. В приемной плачущая средних лет служанка, прижимающая к боку окровавленную руку. Хмурый высокий господин, у которого на лбу глубокие морщины и блестит капелька пота на носу. Какую-то женщину с растрепанными волосами и в окровавленном платье прижимает к себе старушка, из глаз которой льются слезы, не заостряя на ожидающих внимания, отмечая, что гувернантке необходима помощь, прохожу в процедурную. Натали мечется между двух кроватей. На одной лежит и стонет беременная дама, на другой подросток хрипло дышит и находится без сознания. «Александр Иванович, у нас тут, начала моя компаньонка, но я ее перебил, вижу. Обезболивающе почему еще не дала? У мальчика на магические зелья аллергия, беременная отказывается, боится повредить ребеночку», доложила Натали и зачастила. «Раны промыла, кровь остановила, диагностика еще не закончена». «Аллергия? Что за бред?» — удивился я, а сам подошел к беременной. «Голубушка, что у вас случилось?» — обратился к пострадавшей, а сам запустил диагностику и мгновенно насторожился. «Как так получилось, что источники нерожденного ребенка и матери слились в одно целое? Мало того, у малыша превалирует темная сила, а у женщины ее крохи, и сейчас в утробе происходит битва стихий». «Авария», — прошептала беременная. «Как тебя зовут?» — уточняю и мысленно хочу Натали отругать. Как она не заметила, что в несчастной застрял приличный осколок стекла? «Елизавета Викторовна Ланцова», — хрипло произносит беременная. «Дозвольте мужу войти, он волнуется и переживает, я чувствую». «Высокий господин, с седыми висками», — уточняю и провожу ладонями над животом раненой. «Срок какой?» 7,5 месяцев, закусив губу и подавляя стон, отвечает та. «Натали, потребуется много чистой материи, кипяченой воды и», — на секунду задумался, — «парного молока. Где же я последнее отыщу?» — удивилась моя компаньонка. «У тебя минут 20, выдавил сквозь зубы, накрывая плетением сразу два источника и обращаясь к пострадавшей. «Так что произошло?» На соседней улице автомобиль врезался в витрину, меня в сторону отбросило, а очнулась уже тут, — прошептала Елизавета Викторовна. В этот момент в процедурную ворвалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся Островская. «Помощь нужна?» — без предисловий спросила Кати. «Натали тебе все расскажет», — буркнул я, вливая в источники матери и ребенка жизненную силу и заклинание умиротворения. «Следует применить руны, но они спровоцируют роды, а чертов осколок стекла грозит повредить почку женщины». Очень он глубоко вошел. «Екатерина Матвеевна, требуется достать парное молоко», — произнесла моя компаньонка. «Сколько?» — деловито уточнила Кати. «Литра 3, не меньше», — буркнул я, размышляя, как поступить. «Дамы, прошу, действуйте быстро, у нас тут роды намечаются». «Что, мне еще рано?» «Нет, нельзя», — забеспокоилась Ланцова, а потом покраснела и выдавила. «Простите, но вы мужчина и...» «Я врачеватель», — перебил женщину. «Если хочешь малыша убить, то продолжай стесняться», — резко ответил ей и начертал в воздухе перед ее глазами руну сна. «Разрешение от супруга необходимо получить, а еще подростку и его гувернантке требуется помощь. У паренька несколько переломов, но не критично, множественные порезы и ушибы не страшны. Не растеряйся, Натали, то давно бы его домой отправила». «Хорошо, что баронесса раны успела обработать и большинство осколков извлекла. Насчет аллергии на магические зелья не такая и большая проблема, плетения помогут. Но время несется вскачь, каждая минута на счету». Натали притащила кастрюлю с кипящей водой, продезинфицировала хирургические инструменты, а Кати все нет. «Кто супруг Ланцовой?» — вышел я в приемную. «Я», — сглотнув и сделав ко мне шаг, — сказал господин, в глазах которого страх. «Пройдемте в мой кабинет», — сказал ему, а потом посмотрел на гувернантку. «Уважаемая, скажите моей компаньонке, что вам требуется помощь». «Со мной все хорошо, не беспокойтесь», — выдавила она из себя. «Как там Олег? Он мой единственный сын. Спасите его, умоляю». Бухнулась ко мне под ноги женщина, у которой начинается истерика. «Через 5 минут его отпущу, пока ему следует полежать, чтобы переломы лучше срослись», — отмахнулся я, кивнув господину Ланцову, чтобы тот следовал за мной. «Но у мальчика аллергия», — вскинулась старушка. «Ему повредят зелья и заклинания, он плохо переносит». «Переживет», — буркнул я. «Пару дней постельный режим, исключить физическую активность, а потом приходите, разберемся с его проблемами». Что-то мать и бабка мне вслед кричали, а гувернантка истово крестилась и молитву шептала. «Ведь не обратиться за помощью к Натали, побоится ее отвлекать, а у меня нет времени, чтобы ее руку лечить. Я, глава клана, граф Ланцов Петр Сергеевич, промышленник и советник торговой палаты, выдавил из себя господин и склонил голову. «Граф, давайте оставим этикет», — отмахнулся я. «Обращайтесь ко мне, Александр Иванович, а остальное потом обсудим». «Простите, вы целитель?» — уточнил супруг беременный. «Врачеватель», — коротко ответил я и, нахмурившись, уточнил. «Вас это смущает? Нас к вам городовой направил. Сказал, что ближе нет ни врачей, ни больниц», — растерянно произнес Петр Сергеевич, а потом уточнил. «Могу взглянуть на ваши бумаги, если желаете похоронить супругу и ребенка», — криво усмехнулся я. «Нет у меня ни дипломов, ни красивых благодарственных писем, ни о том думаете». «Ну», — чуточку слукавил, — «от канцелярии императора и лично его светлости, где-то такие письма завалялись. Баронесса хотела их в рамки вставить и на стену повесить, да я не разрешил. Чем бахвалиться? Если бы мне вынесли благодарность за спасенных людей при аварии поездов, то еще куда ни шло, но ведь нет, о том ни слова, только витиеватые намеки, что помог справиться с недугом их светлостям. И о чем должны понять пациенты, прочтя эти, как их назвал, Филькины грамоты? Слезынка и все так серьезно?» Граф выдавил вопрос из-за сжатых зубов. «Да», — коротко ответил я и, подойдя к письменному столу, взял графин и налил воду в стакан. «Выпейте. Магическими средствами вас успокаивать не хочу. Вам, Петр Сергеевич, предстоит решить сложный вопрос. Времени на размышления мало, а гарантий, — покачал головой, — давать не могу и не хочу». Господин Ланцов дернул шеей, взял в руки стакан и, разбрызгивая воду, пальцы у него тряслись, одним махом выпил. Похоже, супругу он сильно любит и боготворит. Всполохи в ауре не оставляют в этом сомнений. Если судить по платью и изысканным украшениям на графине, то он ее еще и балует. Ну, на первый взгляд, но допускаю, что она получила хорошее приданое или сама чем-то занимается. Правда, работать графинем, как и всем аристократкам, считается дурным тоном. Островская не в счет, она исключение из правил. Если говорить про обедневших благородных, то они стараются титулами не кичиться. «Могу ее перевести к целителям?» – задал вопрос Ланцов. «С большой вероятностью, что Елизавета Викторовна не перенесет дорогу», — отрицательно качнул головой и добавил. «Даже до пролетки то вряд ли дойдет. Она умирает? Ситуация сложная», — осторожно заметил я. «Даже где-то критическая. Порезы и некоторые незначительные травмы, в том числе перелом ноги, мелочь. Меня волнует осколок стекла у нее в боку, который застрял со стороны спины. Его необходимо извлечь, но это спровоцирует роды. Насколько понял, то они окажутся преждевременными, а с учетом того, что источники матери и плода слились в одно целое, последствия непредсказуемые. Вы поняли, какой у ребенка дар?» — хрипло спросил господин, с силой сжав стакан. Послышался треск стекла, пальцы графа белые, и по ним потекла кровь. Еще не хватало этого господина лечить. Зато понятно, чья сила досталась ребенку. Удивительно, как женщина вообще забеременела. Ее дар сумел принять темную магию господина Ланцова. Вообще-то, такое не редкость, за тем исключением, что только той или иной силы должна иметься у обоих. А тут прямо черный источник и абсолютно светлый. Как такое получилось? Он ваш наследник, — немного уклончиво ответил я. Вы их спасете? — принимая нелегкое решение, спросил Петр Сергеевич. Поймите, без Лизоньки я не выживу, а она не переживет смерть сына. Мы уже 3 года вместе, и забеременеть моя супруга долго не могла. Целители разводили руками и заявляли, что с нашей противоположной силой такое случается крайне редко. Он вдруг осекся и провел ладонью по лицу, а из горла вырвались неконтролируемые слова. Господи, зачем я поддался на ее уговор и привез в город? Сделаю все возможное, но вы должны дать на то разрешение, понимая последствия, — спокойно сказал я, подумал и добавил. Могу вас к ней проводить, но сейчас она спит. Если можно, — закусив губу до крови, кивнул граф. Зачем оплакивать близких раньше времени и винить себя в том, чего не мог предотвратить? Не привозить супругу в город, чтобы та расстроилась и с лестницы упала или еще что-нибудь произошло? Нет смысла пенять на судьбу, от всего не застраховаться, но и голову необходимо на плечах иметь не только для того, чтобы ртом пищу поглощать. Желательно еще мозг включать, как можно чаще. Правда, случаются ситуации, когда опираться необходимо на эмоции и интуицию. «Пойдемте», — вздохнул я, понимая, что разговор не задался.